Во всем разномастном разнообразии заведений петербургского общепита есть несколько культово-знаковых точек, про которые смело можно снимать детективы и шпионские фильмы. Это заведения, в которых чекисты, милиционеры и работники прокуратуры назначают тайные встречи своим агентам. Причем весь такой общепит располагается компактно на относительно небольшой территории, очерченной Литейным проспектом, улицами Чернышевского, Чайковского и Шпалерной. Нетрудно догадаться, почему. В этом квартале базируются главные силовые структуры Петербурга – ФСБ, УБЭП, ОРБ, ну и еще некоторые подразделения уголовного розыска. Так что ничего удивительного, что для встречи с Габузовым Толян выбрал именно то самое место, которое изменить в принципе можно. Вот только зачем? Толян в одиночестве сидел за самым дальним столиком у окна и сосредоточенно перемалывал мощными челюстями котлету по-киевски. Именно так с хохлядским прононсом сей продукт был обозначен в меню. Высокий, кряжистый, по-спортивному поджарый и широкоплечий, он ничуть не походил на своего киношного тезку, придурковатого увольня из мыльной оперы про улицы разбитых фонарей. Всем своим видом он служил наглядным подтверждением тезису о том, что у настоящего опера пузо быть не должно. «Хай!» — сидя приветствовал Толян, подошедшего Габузова. «Присаживайся, кофе сейчас принесут. А вот, кстати, твой пирожок. Извини, с хреном сегодня не было, только с хрен его знает с чем». «Благодарствую», — ответствовал Сергей, усаживаясь напротив. «Сколько я должен?» «Нисколько», — отмахнулся Толян. «Свои люди, сочтемся. Информацией». «Брось! Откуда у меня, скромного служителя адвокатуры, может взяться информация, представляющая хотя бы маломальский интерес для элитного спецподразделения?» — привычно начал глумиться Сергей. «Хотя, если хочешь, я готов полностью слиться по таинственному и загадочному делу о 33 кошках гражданки Блиндеевой». «Мебель генеральши Поповой меня, конечно, интересует, но меньше», — закуривая, мрачно процитировал Толян товарища Бендера. «Кстати сказать, курить в этом заведении дозволялось далеко не всем». «Ну тогда валяй, обозначай свой подлинный интерес». Немного напрягся Габузов, не вполне понимая природу скверного настроения приятеля. Тем более, что муки постпохмельного синдрома в силу богатырского здоровья Толяна всегда обходили его стороной. «Меня интересует дело гражданки Головиной. В первую очередь, в части ее поездки на остров Кипр», — серьезным тоном произнес Толян, прожигая при этом собеседника фирменным оперским взглядом, тем самым, от которого у людей неподготовленных завсегда мороз по коже. «Откуда ты знаешь, что она на Кипре?» — обалдел Габузов, который сам получил эту эксклюзивную, как ему казалось, информацию менее часа назад. «Серый, мне было бы очень некомфортно осознавать, что мой друг мало того, что держит меня за идиота, так еще и пытается использовать меня в темную. Посему не надо, очень тебя прошу». «Слушай, ну я действительно не понимаю». «Хорошо, отмотаем чутка назад. Вчера вечером ты позвонил и принялся задавать мне наводящие вопросы о Самсуд Головиной, уверяя при этом, что она якобы пропала, причем пропала в Швеции, так?» «Не совсем», — мотнул головой Габузов. «Я занимался поисками госпожи Головиной по просьбе ее близкой подруги. Именно она сообщила мне, что Самсуд Матосовна выехала в Швецию, после чего домой в Питер в назначенный день не вернулась». «Ты сейчас сказал, выехала в Швецию, я правильно тебя понял?» — уточнил Толян, выуживая из недр барсетки помятый блокнот. «Это она так сказала, а не я», — раздраженно буркнул Габузов. «Серый, ты только не кипятись. Я ж исключительно для общей пользы дела интересуюсь». «Какой пользы? Какого дела?» «Погоди, не запрягай. Вот ты меня спросил, откуда я знаю, что она на Кипре?» «Позволь задать встречный вопрос, а откуда это знаешь ты?» «Оттуда, что буквально час назад мне позвонила все та же Карина и дала отбой поискам. Потому что Самсуд Матосовна сегодня объявилась сама и рассказала, что в данный момент отдыхает на Кипре, куда она отправилась прямиком из Стокгольма по бесплатной путевке, якобы выигранной в какую-то лотерею. Надеюсь, мой ответ исчерпывающий?» «Ага, подругу, значит, зовут Карина». Проигнорировав открытый вызов в габузовской интонации, сделал в своем блокнотике пометку Толян. «А откуда именно ей звонила Головина? Карина часом не говорила?» «Понятия не имею. Из гостиницы, наверное. И вообще, может быть, ты все-таки объяснишь мне?» «Терпение, мой друг, терпение. Скажи, каким мобильным оператором пользуется эта Самсуд Матосовна? Не Петрофоном?» «Я не знаю номера ее мобильного». «Вот те раз. Адвокат не знает телефонов своей клиентки. Однако», — усмехнулся Толян. «Во-первых, мне вполне достаточно номера ее домашнего телефона. А во-вторых, Самсуд Матосовна моя, скажем так, потенциальная клиентка. Пока я занимаюсь этим делом исключительно по личной, скажем так, инициативе». «Да, я смотрю, ты там нахватался в своей адвокатуре словечек разных поносных». «Скажем так, в порядке инициативы, пердемонокль. Но наследство-то действительно есть? Или тоже пока только потенциальное?» «Похоже, есть. Уже неплохо. И последний вопрос. Я больше не собираюсь отвечать на твои вопросы, пока ты не объяснишь, в чем дело», — набычился Габузов. «К тому, что твои коллеги, пока я служил в прокуратуре, держали меня за идиота, я, в принципе, привык. Но только я тоже не шибко люблю, когда меня используют в темную». «Серый, вот честное слово, самый последний вопрос. А потом пойдут исключительно ответы». Клятвенно сложил руки на груди Толян. «Скажи, только не торопись. Сначала хорошенько подумай. Во всей твоей истории с госпожой Головиной часом не всплывало такое имя Лев Михайлович Оболенский?» «Нет», — подумав пару секунд, ответил Габузов. «Это имя мне незнакомо». «Хорошо, я тебя услышал». Толян закрыл блокнот и отодвинул его на край стола. «В общем, ты уж извини, амиго, за то, что мне пришлось тебя немножечко прокачать. Просто совсем уж невероятное такое совпадение вырисовывается. Вот я грешным делом и подумал, что ты...» «Что я?» «Да ладно, все, проехали. Судя по твоему охуевшему лицу, ты сейчас действительно слегка удивлен. Но поверь, точно такое же лицо у меня самого было буквально пару часов». «Да говори ты уж, не томи», — буквально взмолился Габузов. «Так я и говорю. В настоящее время в производстве моей инфантерии находится оперативное дело под условным наименованием «Гарем». По этому делу проходит группа товарищей, в которой только установленных семеро, а уж сколько их на самом деле бог весть. Эти самые товарищи, маскируясь под представителей популярного сотового оператора «Петрофон», проводят среди абонентов этой сети, вернее, среди ее абонентш, розыгрыши туристических путевок. Разумеется, бесплатных, и, разумеется, все включено. «Погоди-ка», — перебил приятеля Габузов, «а с каких-то это пор твое ведомство занимается мошенниками?» «А здесь и нет состава мошенничества как такового. Осчастливленные подобным образом барышни на самом деле попадали в Турцию, либо в Египет, или на Кипр. Вон та же твоя Самсуд Матосовна». «Ты хочешь сказать, что она?» «Да, и она тоже. Очередная порция, общим числом в 10 душ, позавчера благополучно вылетела на Кипр. Сегодня утром мне принесли полный список победительницы. Теперь ты понимаешь, сколь я сделался удивлен, обнаружив в нем данные госпожи Головиной?» «Ничего не понимаю», — растерянно потер виски Сергей. «В чем же тогда фишка?» «А фишка, как ты выражаешься, в данном случае заключается в том, что все 10 обаятельных и привлекательных, это обязательное условие, барышень, поодиночке расселенных в разных отелях, в разных уголках острова, должны будут отработать свой тур, будучи подложенными под местных любителей экзотики а-ля Рюс. Таким образом, легким движением не руки, а совершенно иной части тела, подобный тур автоматически становится секс-туром. О чем, как ты понимаешь, потенциальных участниц ставят в известие лишь по прибытии на место». «Эй, амиго, ты чего?» — насторожился Толян, заметив, как испуганно напряглось побледневшее лицо Габузова. «Ты вообще сам себя слышишь? Ты отдаешь себе отчет в том, что сейчас говоришь?» Не выдержав, взорвался Сергей. «А что я такого сказал?» «Нет, я, конечно, всегда считал, что в мозгах сотрудников правоохранительных органов присутствие определенной доли цинизма есть вещь сама собой разумеющаяся. Но не в лошадиных же дозах! Ты сейчас сидишь нога за ногу, куришь, спокойно попиваешь кофе, прекрасно осознавая при этом, что в эту самую минуту на Кипре, возможно, насилуют очередную женщину из списка, которую тебе подали сегодня утром. Кстати сказать, браво, у вас потрясающая оперативность». «Ну, извини, амиго, какая есть», — развел руками Толян. «Если хочешь знать, мы как раз-таки позавчера могли запросто закрыть всех этих красавиц во главе с их предводителем, господином Оболенским, прямо в аэропорту при посадке на самолет. У меня целую неделю по этой теме одновременно 5 экипажей наружки работали. Представляешь, чего мне стоило выбить 5 экипажей, а?» «И что ж тебе такому пробивному в конечном итоге помешало?» — буркнул Габузов, прекрасно представлявший, чего стоило. «А это ты у своего дружка, у Коленьки Машкова, поинтересуйся, с которым ты, помнится, в одном кабинете сидел». «Ты еще вспомни, что я с половиной прокуратуры в одном сортире сидел», — парировал Габузов. «А Машков моим дружком никогда не был, ибо Коленька — порядочная мразь и редкостная скотина». «Так вот, эта самая мразь и скотина не поставила свои закорючки на бланках постановления об аресте 11 числа, мотивируя сие тем, что он еще не в полной мере ознакомился с обстоятельствами дела. Соответственно, 12 числа он также не сделал этого, но уже по другой, весьма уважительной причине. В прокуратуре был выходной день. Еще вопросы есть?» «Сука!» — выругался в бессилии Сергей. «Абсолютно с тобой согласен, амиго», — мрачно констатировал Толян. «И что теперь? Вы пытались связаться с местной полицией?» «А смысл?» «Нет, мы, конечно, отправили им официальное письмо на ломаном английском с просьбой взять на контроль факты обращения российских граждан с заявлениями о совершенном в отношении них насилии. Они даже прислали ответный факс с обещанием сразу же поставить нас в известность, будет таковые случаться. Но практика показывает, что наши гражданки особо не спешат обращаться в полицию с подобными вещами. И в чем-то я их понимаю. В общем, пока ничего не остается, как просто ждать». «То есть сидеть на жопе ровно и целую неделю ни хрена не делать?» — уточнил Габузов. «Ну, неделю-то само собой. Сейчас самый разгар сезона, так что вряд ли кому-то из наших туристок, даже при самом горячем желании, удастся обменять обратные билеты. Ну, вот это как раз ерунда. Главное, чтобы все 10 вернулись живыми». «А что, были случаи, когда не...» — ужаснулся Габузов. «Официально закрепленных эпизодов у нас пока нет, но кое-какая оперативная информация на этот счет, к сожалению, имеется. Отсутствие доказательств, как ты понимаешь, еще не есть доказательство отсутствия. В общем, проверяем. У меня стажерка уже вторую неделю на заграничных потеряшках плотно сидит». «Твою мать!» «И это не вызывает возражений», — философски согласился с приятелем Толян. «Кстати сказать, сегодня утром господин Машков таки согласился оставить свой автограф на казенных тугаментах». «Что, дошло, наконец, до идиота?» «Ну, как сказать. Просто я ему сделал предложение, от которого он не смог отказаться», — изрек Толян, недвусмысленно поиграв накачанными бицепсами. «Засим послезавтра все-таки будем брать архаровцев. Все в том же Пулково-2. «Они что, уже возвращаются?» «По крайней мере, билеты у них приобретены на 15 число. Аболенский прилетает утренним рейсом, трое его подельников — вечерним. В принципе, все правильно. Мавры сделали свое дело, мавры могут улетать». «Твари!» — с ненавистью прошептал Габузов и невольно сжал кулаки. Зрелище при этом получилось, естественно, не столь агрессивно впечатляющим, как минуту назад у его собеседника. «Значит так, на задержание Оболенского ты возьмешь меня с собой». «О как! Я смотрю, господин экс-следователь Габузов, у вас уже не просто мания, у вас величие. Не ссы, амиго, как-нибудь справимся и без твоей помощи». «Ты возьмешь меня с собой», — решительным тоном повторил Сергей. «Серый, кончай, а? Беда, коль сапоги начнет точать. В противном случае я сам поеду в аэропорт и испорчу вам всю малину». «Ладно, придумаем что-нибудь», — недовольно пробурчал Толян, понимая, что в данном случае слова его приятеля отнюдь не пустая бравада. Габузов слыл человеком мягким, вполне себе интеллигентным, но при этом в жизни оперативника уже были возможности лично пронаблюдать за тем, каков Сергей Эдуардович в нечастые минуты праведного гнева. Так вот, в эти самые роковые минуты Габузов был абсолютно непредсказуем, а потому поистине ужасен. «Все, амиго, мне пора бежать». Толян поднялся из-за стола. «Завтра, ближе к вечеру, созвонимся и все обговорим, лады?» «И не убивайся ты так, может, все и обойдется». «Ага, рассосется и растрясется. Послушай, дай своим команду проверить, не прослеживается ли какая-либо связь между этим самым Оболенским и неким Ильей Моисеевичем Швербергом. Скорее всего, это пустышка, но так, на всякий случай». «А, старая адвокатская крыса? Как же, знаю, знаю». «Откуда?» «Так это ж мы вели дело группировки сибиряка. Помнишь расстрел на Северном рынке? Полгода мудохались, да козуха вроде бы железная была, но на суде, как водится, все к ебеням рассыпалось. Еще бы не рассыпаться, когда из уголовного дела почти 30 листов куда-то испарились. Копперфилд отдыхает. Вот как раз этот твой Шверберг сибиряка и защищал. Я, помнится, тогда этого Илью Моисеевича самолично собирался до парообразного состояния довести и тоже испарить. Да он, сука такая, вовремя за границу свалил. Месяц отдыхал от трудов праведных. Так у тебя какая конкретика по нему есть? Или просто ощущения какие нехорошие? Скорее второе, вздохнул Габузов. Ладно, проверим твои ощущения. Протянул руку Толян и, распрощавшись, удалился. Через пару минут вслед за ним поплелся на выход подавленный и разбитый Габузов. Идиот! Придурок, адвокат-неудачник! Костерил себя почем зря Сергей. Если с ней что-нибудь случится, никогда себе этого не прощу. Своими руками придушу всех этих Швербергов, Фоболенских и же с ними. И пускай тогда меня судят за убийство двух и более человек, хотя бы и вкупе с разжиганием межнациональной розни. В данный момент он более всего сожалел о том, что днем не догадался заказать Антону помимо радиожучков еще и какой-нибудь недорогой короткоствол. Покупка шпионского снаряжения влетела Сергею Эдуардовичу в копеечку. Пришлось даже проглотить едкое замечание Антона по поводу скидок ветеранам прокуратуры и бесплатной консультации начинающим радиолюбителям, поскольку без таковых на все про все у Габузова просто не хватило бы наличности. «Ну да ничего», — размышлял он, держась за поручень вагона метро. «В случае успеха заставлю Самсут Матосовну включить эти деньги в итоговый счет в графу «Организационные расходы». Кстати сказать, если шансы на положительный исход наследственного дела Габузов оценивал примерно как 1 к 5, то вот в успехе разработанной им операции по вторжению в приватную жизнь Ильи Моисеевича Шверберга он почему-то не сомневался. Хотя никакого практического опыта промышленного шпионажа у него, естественно, не было. Более того, если бы еще год назад кто-то предрек Сергею Эдуардовичу, что в будущем ему придется заниматься разведением жучков в кабинете своего коллеги, в ответ он бы не просто рассмеялся, захохотал, ибо Габузов всегда считал, что подобные методы не просто незаконны, а моральны. Ну да как это обычно бывает, твердое и железобетонное всегда обернулось мягким и податливым до поры до времени. Процесс установки радиомикрофона в тыльную сторону угольного телефонного микрофона швербергского панасоника прошел без сучка и задоринки. Как ни странно, но на этот раз извечная рассеянность Габузова обернулась во благо. Еще утром, собираясь на службу, Сергей Эдуардович обнаружил в кармане пиджака ключ от кабинета Шверберга, который он, покидая свое временное пристанище, забыл сдать на вахту охраннику, так что вечером оставалось лишь изобразить патологическое усердие и дождаться, пока контору покинет последний сотрудник. На удачу сегодня вечером играла сборная, а посему охранника даже не пришлось нейтрализовывать специально заготовленной байкой. Тучный авошник был настолько поглощен лицезрением скучнейшего, по мнению Габузова, зрелища, что Сергею Эдуардовичу не составило бы особого труда не только прошмыгнуть в обитель Шверберга и обратно, но и вынести из кабинета Ильи Моисеевича все, что заблагорассудится, включая несгораемый шкаф. Устанавливая радиомикрофон, Габузов в первую очередь рассчитывал на прижимистость Шверберга, о которой в конторе ходили легенды. Несмотря на то, что Илья Моисеевич являлся самым высокооплачиваемым сотрудником, в тех случаях, когда что-либо можно было урвать на халяву или заполучить даром, он без зазрения совести урывал и заполучал. В частности, все свои междугородные и международные переговоры, как служебные, так и личного характера, модный адвокат предпочитал вести из своего кабинета. Говорят, что даже если ему требовалось сделать срочный звонок в выходной, он все равно срывался из дома и приезжал в контору, экономил. В результате невольно ставшая в этой ситуации крайней Лариса регулярно получала взбучки от подписывавшего счета на оплату Михаила Михайловича. Повышать голос на Шверберга шеф не мог, опасаясь лишиться столь ценного кадра. Таким образом, по расчетам Габузова, телефонный звонок таинственному абоненту из Франции должен был быть сделан именно из кабинета Ильи Моисеевича, потому как денежка счет любит. Теперь оставалось только ждать. Ждать, когда беспристрастная аппаратура начнет фиксировать вербальные контакты Шверберга, а самое главное, с ужасом ждать 15 числа, ждать первых признательных показаний господина Оболенского, если, конечно, он вообще станет давать эти чертовы показания. «Станет. Никуда не денется», — с ненавистью подумал Габузов. «Толян ему поможет, а я, в случае чего, в этом деле с удовольствием помогу Толяну».